Эттен, 7 сентября 1881 года. Меня бы не удивило, если бы мое прошлое письмо произвело на тебя более или менее странное впечатление. Тем не менее, надеюсь, что ты, благодаря ему, уяснил себе общее положение. Крупными штрихами углей я постарался наметить пропорции и плоскости. Раз найдены основные линии, тогда уголь смахивают платком или крылышком и начинают искать контуры уже более интимным приемом. Это письмо, таким образом, должно быть написано в более интимном, менее жестком и угловатом тоне, чем предыдущее. Прежде всего, я должен тебя спросить, не удивляет ли тебя несколько, что на свете есть любовь настолько пламенная и серьезная, чтобы не охладеть даже отряда таких «нет никогда ни за что»? Любовь — это нечто такое положительное, сильное и настоящее, что тому, кто любит, также невозможно отвергать это чувство, как невозможно покуситься на собственную жизнь. Ты скажешь на это: однако есть же люди, налагающие на себя руки. Я отвечу попросту: не думаю, чтобы я принадлежал к людям с такими наклонностями. Я получил огромный вкус к жизни и страшно рад, что люблю. Моя жизнь и моя любовь — одно. Пусть кто хочет предается меланхолии, мне этого не надо. Я желаю быть только радостным, как жаворонок весной. Не хочу петь другой песни, кроме «Всегда любить». Конечно, она любила другого, и чувства ее все еще в прошлом, и даже при мысли о возможности новой любви она, кажется, испытывает упреки совести. Я видел, как она всегда думала о прошлом и с увлечением погружалась в него. Как бы я ни уважал это чувство, как бы ни трогала и не захватывала меня ее глубокая печаль, все же я нахожу в нем нечто роковое. Потому-то оно и не должно меня размягчать. Наоборот, я обязан быть крепким и решительным, как стальной клинок. Попытаюсь пробудить в ней нечто новое, что, не уничтожая старого, имело бы, по крайней мере, столько же прав на существование. И вот я приступил. Сначала грубовато, неловко, нерешительно. И все закончилось словами: «Ка, я люблю тебя, как самого себя». На что она ответила: «Нет, никогда, нет, ни за что». Что можно этому противопоставить? Продолжать любить. Ты мне скажешь: на что же ты будешь существовать, когда получишь ее? А может быть, ты ее не получишь. Однако ты не должен так говорить. Кто любит, живет, кто живет, работает. Кто работает, у того есть хлеб. В этом отношении я уверен и спокоен. И это как раз и влияет на мою работу, которая чем дальше, тем больше меня привлекает, ибо я уверен, что мне удастся в ней чего-нибудь достигнуть. Дело не в том, что я собираюсь стать чем-то необыкновенным, но обыкновенным-то уж во всяком случае я буду. К тому же под обыкновенным я подразумеваю то, что моя работа станет здоровой и разумной, получит право на существование и будет так или иначе полезной. Ничего, мне кажется, так не обращает нас к действительности, как настоящая любовь. А тот, кто обращен к действительности, разве он на скверном пути? Не думаю.